Глава 24. В один момент я действительно думал, что все, к чему я стремился последние 20 лет, вылетит в трубу, и мне придется начинать все с самого начала. Но когда стало понятно, что угрозы нет, нужно было действовать быстро. Первым делом я возобновил трансляцию и пустил субтитры, чтобы объяснить произошедшее. Ведь это был отличный шанс повысить интерес к All-Internet. А кроме того, нужно было показать, что этот инцидент не остановит Рика Нолана на пути осуществления своего проекта по созданию мировой интернет-сети. Тем более они вместе с Марком сделали отличный ход, чтобы эту презентацию запомнили все. На космодроме в Техасе был полностью подготовлен спутник ракеты, на борту которой находилась сотня спутников AIM-0. Их собирались отправить в космос для тестирования. И в командном центре уже подумывали отменить запуск, но я не мог этого позволить. Запуск должен состояться, чтобы следующие отправленные спутники могли выполнять свою главную функцию без нареканий. Поэтому на космодроме получили сигнал к старту. И через минуту первый этап установления AI будет официально завершен. Люди по всему миру, а это без малого уже почти 110 миллионов человек, смогут увидеть не только запуск, но и развертывание спутников на околоземной орбите. Единственное, что меня печалило во всей этой ситуации, это невозможность использовать аппараты так, как мне необходимо. Без моего алгоритма они просто самые обычные передатчики сигнала. Но этого было недостаточно. Я не думал, что безумные действия противников прогресса окажутся мне на руку. Теперь мне проще будет показать Марку то, что я задумал. У него просто не останется выбора. Тем более, что я подготовил для него наглядную демонстрацию того, что я могу сделать для людей. Теперь я не имею права на ошибку.